want me to leave? Then leave if you want to go. Go ahead. Знаешь, я вредика, такое слышать мне дико. Ты с такой критикой, ну-ка в баню давай иди-ка. Сгоняй на маникюр с педикюром, подправь кутикулу лаков на вика. Прикупи косметики и новую тунику. Зайди в бутик, попримеряй модные туфли. Кстати, давненько тебя не видно на кухне. Пока ты здесь мужу дерзишь, по-моему, на плите что-то тухнет. И кажется, там не меньше двух лет, никого кроме мух нет. Тебе ли рассуждать о занимаемых кем-то местах? К чему этот пассаж о горящих зачем-то мостах? За такой театр монеты в день базарный и грошовый не дашь. Бездарный дешевый шантаж. Что это, усталость и стресс? Из-за чего этот дис? Сезонный психоз, ПМС. Съешь седативных колес и не делай мне мозг, дарлинг, плиз. Не говори, что это всерьез, очнись. Наша любовь навеки, узы как прежде крепки. Но пардон, археологи, вам здесь не найти ни тарелки, только мелкие джипки. Наша любовь навеки, узы как прежде крепки. Но пардон, археологи, вам здесь не найти ни тарелки, только мелкие черепки. Да уж, серьезнее, если честно, некуда. Замуж я вышла за козла конкретного. Знаешь, довольных нет своими клетками. Ни среди колебри, ни среди беркутов. Ешь, пей, покупай, не делай мозги. Кто тебя кормит, не забывай. Браво, очень по-мужски. Так вот, я сыта по горло, парень, остынь. Да, я, видно, недостойна суперзвезды. Да, я жгу мосты, да, ты в конец достал. Да, были круты, когда-то твои текста. Да, ты писал хиты, да, ты рэп-суперстар. Но ты любишь лишь себя и свой пьедестал. Аривидерчи. Удачи в торговле мерчем. И прогибающийся мальчик из Гутаперчев. Ток-шоу расскажешь, как был брошен бесчеловечно. Сочини об этом рэпчик, станет полегче. Наша любовь навеки, узы как прежде крепки. Но пардон, археологи, вам здесь не найти ни тарелки, только мелкие джипки. Наша любовь навеки, узы как прежде крепки. Но пардон, археологи, вам здесь не найти ни тарелки, только мелкие джипки.